«Без тебя этот мир погибнет», — хмыкнула она. «Ты стараешься как можно скорее набрать силу, чтобы спасти астрал. Я думаю, ты все правильно делаешь. Даже если твои действия вызовут чужие смерти, это маленькая цена». Я внимательно посмотрел на Мию и усмехнулся. «Не хочу прикрываться оправданиями. Я такой, какой я есть. Если в моих силах будет спасти астрал, я это сделаю. Но спасение мира – это точно не моя основная цель. И ты это знаешь. Ты сам говорил, что не являешься хорошим человеком. Так зачем думаешь о таких мелочах? Со своей властью ты мог сделать более страшные вещи, которые вызвали бы больше эмоций. Но ты выбрал просто танец. Мне кажется, твой выбор прекрасно показывает твою суть. Ты не хороший человек, да, но и неплохой. Ты просто такой, каков ты есть». Я не стал спорить, но меня не отпускал вопрос, как далеко я могу зайти. Сейчас я просто создаю ситуации, которые в теории могут привести к большим бедам. Но что, если у меня не получится увеличить ядро до 14 ступени? Что если ядро застрянет на пике? Смогу ли я устроить что-то страшное? Я усмехнулся и покачал головой. Ответ был для меня очевиден. Я уже заранее продумал несколько планов на этот счет, но ни один из них не подразумевает сознательное нанесение вреда. Наоборот, мои планы направлены на помощь человечеству. «Ладно, надо поспать. Завтра все решится». «Да», — кивнула Мия, — «завтра все станет понятно». Я лег, но из-за бурлящих мыслей уснуть не получалось. Мне пришлось несколько раз применить дыхательную практику и чуть ли не силой отрубиться. Проснулся я очень рано, решил сходить в академиум. Послушаю студентов, отвлекусь, заодно и посмотрю, как много людей пришли сегодня в гриме. Я оделся и вышел из общежития. По пути в кафешку не встретил ни одного человека с гримом. Позже, во Дворце Мудрости, тоже не увидел студентов с белыми лицами. Хотя это же академиум, вряд ли тут такое разрешено. Чуть расстроенный, я зашел в здание и встретил Алину. Она стояла в окружении друзей, грима ни у кого не было. Я не стал отвлекать сестру, а пошел в аудиторию. «Никого нет в гриме», — вздохнул я. «Ага», — кивнула Мия. Я почитала их сообщение. «Похоже, никто не собирается сегодня танцевать. Жаль, но это академиум. Похоже, моя целевая аудитория — школьники». На лекции я был крайне рассеянным. Мне хотелось, чтобы поскорее наступил назначенный час. Видео уже было готово, оно выйдет ровно в 10:00. Рановато, но удобно, если смотреть на другие страны. Люди выйдут в разное время суток, но одновременно, так будет эффективнее. Наконец, лекция закончилась. До флешмоба еще полчаса. Я вышел из Дворца Мудрости и заметил, что тут довольно много студентов. Все лавочки были заняты. «Ты уверена, что они не собираются танцевать?» — спросил я. «Да», — кивнула Мия. «Я все проверила». «Ладно, я решил погулять, не хочу сидеть в комнате или тренироваться». Полчаса проходили мучительно долго, но чем ближе время подходило к 10 утра, тем больше людей собиралось. Я подозрительно скосил глаза на Мию. Та спокойно сидела у меня на плече и не реагировала. Наконец, часы пробили 10. В колыбели вышел мой ролик, и в академиуме заиграла музыка. Студенты вдруг начали доставать из портфелей маски фокусника. Их было очень много, десятки, если не сотни. Я стоял и изумленно смотрел, как все эти люди начали танцевать. А Мия сидела у меня на плече и коварно хихикала. Глава 23. В какой-то момент Алина появилась рядом. Я узнал ее по зеленым волосам, она тоже была в маске фокусника. Всучив мне новенькую маску, сестра потащила меня танцевать. Что сказать, я танцевал. Было довольно весело. В какой-то момент над двором прогремел грозный голос ректора. Он приказал всем разойтись и закончить этот беспредел. Но никто не послушал его, студенты продолжали танцевать. Не знаю, кто установил музыку, но ее было слышно отовсюду. «И много где такое?» — тихо спросил я, пританцовывая в компании нескольких студенток. «Во всем городе», — хихикнула Мия. «Улицы встали. Взрослые дядьки кричат, маги приказывают всем разойтись, но никто не слушает. Все танцуют. Ох-ха-ха. И не только у нас. В других странах все так же. Ох-ха-ха». Я всерьез забеспокоился, что зомби устроит теракт. Единственная надежда, что они сами офигели от происходящего и не успеют среагировать. К 11 студенты начали уставать и уходить, но пришли новые, и толпа лишь немного сократилась. Так продолжалось до 3 часов дня. Только к этому времени флешмоб можно было назвать законченным. И то, не для всех, человек 10 продолжали плясать. Впрочем, их никто не трогал. Даже преподаватели, и те давно смирились и просто решили переждать. Никаких терактов не было, обрадовала меня. Разве что на фронте возникли проблемы. Солдаты тоже начали танцевать, и зомби их атаковали. Я хлопнул себя по лицу. «Сколько процентов ядро?» – нетерпеливо спросила Мия. Я проверил и улыбнулся. 97%. Все сработало даже лучше, чем я ожидал. Учитывая, какую шумиху вызвал флешмоб, меня еще не скоро перестанут обсуждать. К завтрашнему утру, когда я должен сбросить фамилии кланов, работающих с зомби, и доказательства их предательства, мое ядро точно достигнет пика. Так и случилось. К 6 вечера ядро в солнечном сплетении сверкало от переизбытка маны, а энергия все продолжала поступать. Я уже наполнил десяток крупных накопителей, но это мало помогло. «Пиши нумерованным», — вздохнул я. «Надо что-то с этой энергией делать. Всем? Нет. Лилит, Любе, Валентину и Лимону. Маме я позвоню, она должна обрадоваться». «Хорошо. Лимону передать эликсир развития ядра 9-й ступени?» «Да. Пусть пьет поскорее». Я позвонил маме. Она не знала про мою личину фокусника, только про профессора и хранителя тайн. Мама с радостью согласилась повысить ядро до пика 9-й ступени. 9-я ступень – это уже ранг магистра, и энергии для него требуется крайне много. Я потратил весь резерв астрального навыка и часть резерва своего тела, чтобы довести ее ядро до пика. Но поток все еще был очень мощным. Не пройдет и получаса, как снова будет переизбыток. Ядро Лилит достигло 7-й ступени, и поднять его до пика было гораздо проще. Моя лучшая работница очень обрадовалась и долго благодарила по телефону. Она радостно рассказала, что тоже вышла на улицу танцевать, и что это было очень весело. Я усмехнулся. Для кого-то веселье, а для кого-то головная боль. Впрочем, именно такие контрастные эмоции дали столь ощутимый эффект. Дальше пришла очередь Любы. Она мой зельевар, поэтому я уделял ей особое внимание. Она развивалась быстрее любого из нумерованных, уже догнала Лилит и Рому. Люба даже обогнала Сару, самую первую из нумерованных. «Напиши ей Саре», — решил я. «Незачем ей плестись в хвосте. Она ведь и правда стала первой хранительницей». «Хорошо», — кивнула Мия. «Впрочем, если избыток энергии не закончится, я и остальных подниму. Думаю, никто не откажется». После Любы настала очередь Валентина. Он очень много работал в последнее время и заслужил достойной награды. Я поднял его ядро до пика 8-й ступени. Ему осталось лишь выпить эликсир, и Валентин станет магистром. Валентин сидит и плачет, представляешь, удивилась Мия, когда я закончил с ним. Сидит, что-то бормочет. Я усмехнулся и кивнул. Что ж, его эмоции можно понять. После 40-минутного отдыха все резервы заполнились до краев и настала очередь Лимона. Чем больше его ядро, тем эффективнее он пользуется своей меткой души. «Готово», – кивнул я. Ядро Лимона достигло пика 9-й ступени. «Сара готова», – сообщила Мия. «Хорошо, перехожу к ней». У Сары было ядро 7-й ступени, и мне было несложно поднять его до предела. Поток энергии от апофеоза начал спадать, но через час энергии вновь стало слишком много. Но кого поднимать? Остались Александра и Рома. Первая в клане Ломоносовых, а второй в церкви Бога Знаний. За Ромой точно наблюдают, и слишком резкое усиление может насторожить церковников. А результат Александра для клана Ломоносовых и так чрезмерен, еще сильнее повышать ядро не стоит. «Мама уже выпила эликсир?» – спросил я. «Да, полчаса назад. Тогда пусть готовится, буду отправлять ей энергию. А потом пусть позвонит Алисе и скажет, что заказала у хранителей знаний повышение ее ядра. Пусть она тоже готовится». Передала. «Для того, чтобы держать Лиану под контролем и помогать маме с увеличением ядра, я создал вторую партию осьминожек. Она получилась слабее, чем первая, но двух слитых воедино ножек с лихвой хватит, чтобы поставить Алису вровень с нумерованными. Вскоре я частично опустошил свои резервы и увеличил ядро мамы до 30% от максимального размера 10-й ступени. После этого я переоделся и телепортировался в серый. Алиса уже была предупреждена и ждала меня в Белом дворце. При этом мама ей сказала, что меня не нужно провожать, я сам найду дорогу. Пришлось скрытно проходить через патрули. У самой двери стоял маг с револьвером. Скорее всего, Алиса после звонка мамы его поставила. Этот мужик был лишь мастером, поэтому мне хватило одного заклинания, чтобы он застыл столбом, ничего не замечая. Я спокойно зашел в кабинет. Алиса сидела за столом, напряженная, как струна. Она видела не Артура Грига, а мужчину средних лет, одетого в очень простую одежду. «Приветствую вас», — улыбнулся я. «При нынешнем главе клана вы расцвели, как прекрасный цветок. Я не лукавил, Алиса и раньше была красавицей, каких мало, иначе Захар не стал бы ее выбирать, а женился на более полезной для клана особе. Но сейчас, когда Алиса стала баронессой и почувствовала вкус власти, она стала еще прекраснее. Уверен, ее внимания добиваются немало влиятельных личностей». После моего комплимента Алиса немного расслабилась. Она тихо спросила, что от меня требуется. «Протяните руку», я подошел к ней. Алиса осторожно протянула хрупкую ладонь. Я сжал ее и слегка порезал. Алиса ахнула, но не стала вырывать руку. Вскоре ножки перетекли к ней и превратились в алую черточку. Я сразу ощутил связь между нами и начал передавать энергию. Глаза Алисы широко раскрылись, она тяжело задышала. Довольно быстро я поднял ее ядро до пика седьмой ступени. Что ж, на этом все, я отпустил ее руку. Насколько я знаю, у вашего графа имеется подходящий вам эликсир развития ядра. Я слегка поклонился и вышел. Прямо в коридоре активировал астральные врата и переместился в общежитие. «Ну что?» – спросила Мия. «Поток достаточно ослаб», – кивнул я. «Тренировок хватит, чтобы не создать избытка». Я отправился в Ахиллес. Уже там, после получаса тренировок, я сказал Мии: «Знаешь, мы оба хорошо поработали. Напиши Лилит, сходите в тот же кошачий салон, что и в прошлый раз, а затем я поеду в отель. Мне нужен самый дорогой номер из всех. Завтра утром будет отправлено сообщение профессора, и станет известно, перешагнет ли ядро на 14-ю ступень или нет. Я решил, что этой ночью могу и не спать. Пройду через все стадии расслабления, от сауны до компьютерных игр». Лилит ответила, что с радостью пойдет с нами, довольно сказала Мия. «Прям с радостью?» – засомневался я. «Ну, она прямо не написала, но Лилит точно будет рада, я знаю». Я усмехнулся и закончил с тренировками. Остаток вечера, а потом и ночь, я старался не думать о своем ядре и 14-й ступени. Просто отдыхал, как мог. На удивление, это получалось. Я потратил недели, проникая в чужие кланы, и не додумался нормально расслабиться. Даже магам с их крепким здоровьем не стоит пренебрегать отдыхом. На следующее утро, когда я сидел в джакузи и смотрел на город сверху, мое видео наконец-то было разослано. Мия собрала увесистые пакеты с информацией, там было почти все, что мы нашли. Доказательства продажи и покупок людей, записи признаний тех, кого я допрашивал, стертые переписки и фотографии. В общем, очень многое. Всего таких пакетов было 4, один на каждую страну. Информацию получат кланы из топ-50 этих стран, которые не связаны с зомби. Им дальше и придется решать, что делать. Сразу объявлять войну, или создавать тайную коалицию и медленно травить гниль, это их выбор. В Гиперборее, после ухода Кафок, совет 10 неплохо и сам справляется с поиском предателей и их уничтожением. Но чтобы охватить все страны, я отправил совету 10 краткую выжимку всех 4 пакетов информации. Им тоже лучше знать, что следует ожидать в скором будущем. Я сидел в джакузи, отрешенно смотрел в огромное окно и ждал. Рядом стояла бутылка самого дорогого вина в стране, какого-то там года, созданная из духовных виноградов и полезная для магов. Вкусная штука, хоть я и не стал бы в обычном состоянии ума платить столько денег за нее. Я сидел и ждал. С каждой минутой напор от апофеоза нарастал. Энергии было столь много, что вода в ванной начала слабо светиться. Кстати, эта вода гораздо полезнее для магов, чем самое дорогое вино в стране. Я усмехнулся от этой мысли и прикрыл глаза, наслаждаясь бурлением энергии. Я не заботился о гигантских потерях. Сейчас, когда переход на следующий ранг настолько близок, я не могу беспокоиться о подобных мелочах. Первое видео отправлено Гоголем. Второе – церкви богини жизни, сообщила Мия. Я слабо кивнул. Всегда, когда мое ядро было на грани прорыва, я использовал дополнительные способы получения эмоций. Сейчас сделал то же самое. Первое видео было от имени хранителя тайн, который имеет внешность Сафона. В нем хранитель говорит, что он вернулся, и что его потомки должны знать об этом и ждать его прихода. Учитывая, как реагировали Гоголи на хранителя, они явно не останутся безэмоциональными. Второе видео я отправил от имени апостола. Бедный дедушка апостол, я эксплуатирую его образ с самого появления в этом мире. Апостол сказал другим грандмагам церкви, что грядет великая опасность. Он поведал, что астрал умирает, и что церковь должна отбросить все внутренние свары и быть готова к катастрофе. Думаю, это заставит встревожиться верхушку церкви. Третье, четвертое и пятое видео отправлены, сообщила Мия. Мы с ней хорошо проанализировали все сильнейшие кланы и нашли подходящих личностей и нужные слова, которые вызовут эмоции. По видео получили остальные две церкви и еще одно досталось церкви Бога Знаний в Содружестве. Там Мия отыскала очень удобную личность, которая была убита церковью. От имени этой личности я пообещал им отомстить. Это должно встревожить старших иерархов и может даже апостолов. Ванна меняется, вдруг сказала Мия. Ее материя становится кристаллической. Я приоткрыл глаз. И правда, белый камень вдруг начал слабо светиться изнутри, превращаясь в кристалл. Надо будет забрать ванну и воду, это теперь ценнейшие сокровища. Даже я не представляю, какие у них свойства. Когда я смотрел на преображение ванны, наконец-то случилось то, чего я столь долго ожидал. Ядро треснуло и резко расширилось. Я запрокинул голову и шумно выдохнул, жмурясь. Через мое тело проносились волны энергии, кожа горела, глаза, казалось, вот-вот взорвутся. Я лежал в джакузи и тяжело дышал, чувствуя рвущуюся изнутри радость. Я не стал сдерживаться. Я громко, от всей души захохотал. Я смеялся до слез, ощущая, как ядро вновь начало расти. У меня получилось. Выдохнул я. Получилось, Ме. Да, кивнула она. Ты большой молодец. У тебя и правда получилось. Ты ошеломил весь мир. Не только людей, но и зомби. Я лежал и широко улыбался. Ме права. Не только людей, но и зомби. Среди кланов из топ-50, которым я отправил видео, должны быть те, кто поделился новостью с предателями. Кто-то гневно потребует ответа, кто-то просто тайно поделится информацией с союзником, а кто-то ее продаст. Я знал это. Не только люди, но и зомби, вся планета, взявшись за ручки, помогла мне достичь высшего ранга среди смертных. Я медленно поднялся. Вода стекала с меня, подобно множеству ручейков с горы. Моя кожа слабо светилась, под ней просвечивались капилляры и вены. Вода тоже светилась. Она была идеально чистая и столь насыщена маной, что ее хватит для создания элементальной среды любого клана из топ-10. А материал ванны не был знаком даже мне, я никогда не видел подобный кристалл. Вот владельцы отеля удивятся, когда узнают, что ванна исчезла, хихикнула Мия. Она не исчезнет. В моей руке появился стилус, я за десяток секунд заменил измененное джакузи на новое. Подмены никто не заметит. Затем я пошел к холодильнику и достал бутылку духовной воды, после чего пошел в кровать. Хочу немного отдохнуть, чтобы эмоциональное состояние стабилизировалось. Нельзя в нынешнем состоянии создавать образ, хоть и очень хочется. Я лег и прикрыл глаза. Мия знала, что я не сплю, поэтому докладывала новости. В западных землях тут же разгорелась война. Думаю, там очень быстро уничтожат кланы предателей. Как мы и думали, отозвался я. Западные земли находились на отдельном континенте и гораздо интенсивнее боролись с зомби, чем все остальные страны. В Восточном Союзе топовые кланы начали нападать на мелкие, которые в твоем списке. Или хотят сами во всем убедиться, или просто хотят ограбить. Ответ очевиден. В Содружестве созвали Совет 500. Дураки. В Южной Державе клан Джайшанкар напал на два других клана из топ-3. Остальные предатели тоже атаковали, а из мертвых земель вышли зомби. Я промолчал. Через несколько минут Мия сказала, зомби спешно уходят с границы Гипербореи. Они атакуют Содружество и Восточный Союз. Совет 10 сейчас решает, кому помочь. Они явно не ожидали подобного. Пусть бьют в спину зомбакам, пока это удобно, проворчал я. Отправить твой совет Булгакову? Да. Но чтобы это не выглядело как требование, просто предложение от любителя. Они там явно получше знают, что нужно делать. В твоих словах есть логика, поэтому я тоже думаю, что лучше атаковать зомбаков во время отступления. О, они тоже так решили. Я удалила сообщение, пока Булгаков не прочитал. Хорошо. В течение следующих пары часов я слушал сообщениями. Война полыхала по всей земле. Особенно жестокие сражения шли в Южной Державе. Быстрее всех отреагировали западные земли, но им тоже пришлось несладко. Пока они воевали внутри страны, зомби атаковали извне. В Восточном Союзе творилось что-то непонятное. Все кланы начали сражаться друг с другом. Клан Сюань напал на клан Ван, сильнейший клан-предатель в стране. Как я и обещал Небесному Императору, он получил свой шанс расправиться с Ванами. В Содружестве тоже все шло плохо. Совет 500 так и не собрался, кланы предателей атаковали, а вслед за ними и зомби. Единственная страна, в которой все было спокойно, Гиперборея. Я сорвал планы зомбаков гораздо раньше, и страна уже оправилась. Я тут подумала, если бы я не помогла тебе переродиться в этом мире, то он бы точно пал, задумчиво сказала Мия. Получается, я спасительница, определенно, улыбнулся я. Хочешь, от имени профессора я провозглашу тебя богиней вируса, той, которая смогла добыть всю информацию. Уверен, в будущем появится немало твоих статуй. Давай, довольно кивнула Мия. Это будет справедливо, хе-хе-хе. Глава 24. Возвращаться в общежитие я не стал. Поехал сразу в Ахиллес. Пора, наконец, создать образ. Я перенес один из ковриков в центр помещения и сел, скрестив ноги. Затем достал из пространственного кольца небольшую хрустальную посудину. Далее я активировал перчатку и аккуратно вытащил из нее обе золотые осьминожки. Поместил их в посудину и вместе с пространственным кольцом отдал под защиту Мии. «Сможешь прикрыть меня, если кто-то явится?» – спросил я. «Да, можешь не беспокоиться», – кивнула Мия. Я прикрыл глаза и ушел в глубокую медитацию. Создание образа – крайне непростая процедура. Она требует колоссальной концентрации внимания. При провале заклинатель получает мощнейший откат. Он теряет возможность использовать ману на неопределенный срок и в большинстве случаев полностью лишается руки со всеми астральными навыками. 7 заклинателей из 10 проваливают первую попытку создания образа. Из этих 7 лишь 2 доживают до момента, когда можно использовать вторую попытку. Слишком уж дорого стоит восстановить руку заклинателю с ядром 14 ранга. Я был в себе уверен. В прошлом мире я 3 создавал образ, и ни разу не провалился. Не знаю, сколько я просидел, но час точно прошел. Наконец, я ощутил, что достаточно подготовился. Открыл глаза и создал стилус. Переложил его в правую ладонь, после чего создал перчатку. На 5 костяшках крутились 5 астральных навыков. Я некоторое время наблюдал за ними. По легендам, первые заклинатели использовали кончики пальцев в качестве слотов для навыков. И мне кажется, что эта догадка недалека от истины, навыки на кончиках пальцев облегчают создание образа, уменьшая количество необходимых действий, нужно лишь сжать кулак, и навыки соединятся. Но поступать таким образом я не буду, слишком это опасно. Я начал рисовать астральные круги, медленно, выверяя каждое движение. Для создания образа требуются несложные круги, всего их 9, включая центральный, круг Михаэля, самый базовый круг, считается первым. Когда все 9 кругов были готовы, я сжал кулак, а затем один за другим, мысленными импульсами, разбил поверхность перчатки на костяшках. Сферы астральных навыков начали притягиваться к формации из астральных кругов, которую я нарисовал ранее. Все 5 сфер закрутились с астральными кругами. Я сосредоточенно смотрел на то, что происходит передо мной. Капелька пота потекла по виску, руки чуть подрагивали от напряжения. Первым делом выбрал центральный навык, маску многоликого. Именно ее концепция, смена личности, станет во главе моего образа. Далее я начал соединять астральные навыки. Сперва апофеоз короля соединился с маской многоликого. Затем к получившейся сфере присоединились астральные врата. Следом, астральный взор и форма демона теней. Мое тело дрожало, а футболка промокла от пота, когда я закончил. Передо мной сиял шар, в котором на огромной скорости перемещались 1000 белых линий. Теперь нужно добавить к образу вторую форму. Я протянул руку, и перчатка медленно стекла с моей ладони, поглощенная шаром. Следом я коснулся будущего образа стилусом, и тот исчез внутри шара. Последний штрих – метка души. Я активировал метку и приложил ладонь к сфере. Почувствовал сильный укол, словно в центр ладони кольнули спицей. А затем сфера медленно впиталась в рисунок фиолетовой руки. Тот размылся и изменился. Теперь на месте метки души сияло 5 полупрозрачных золотых масок. Я выдохнул и лег на пол. «Получилось?» – спросила Мия, заглядывая мне в глаза. «Да, и что это за образ?» «Король масок», – я улыбнулся. «Звучит неплохо. Но что он делает?» «Позволяет мне создать 5 масок. Их еще предстоит протестировать. Дай угадаю. Каждая маска обладает способностями астрального навыка?» «Ага. А сами астральные навыки исчезли?» «Нет. Образ был успешно создан. Он заменил собой мою метку души, а перчатка и все астральные навыки должны скоро восстановиться. Мне было очень непривычно не ощущать потоки энергии от апофеоза короля. Я лежал и восстанавливался, пока не почувствовал себя достаточно хорошо. После этого сел и направил поток маны в левую ладонь. Из центра ладони медленно вылез стилус. Он чуть изменился, стал серебряным. Следом я активировал перчатку, которая также приобрела серебристый оттенок. Один за другим над костяшками появились астральные навыки. Я тут же потянулся к апофеозу короля и с облегчением ощутил поток энергии. И как все остальные живут без постоянного притока энергии. Дальше я вернул осьминожку. Она легко слилась с обновленной перчаткой. На ней появились едва заметные золотые прожилки. Я убрал коврик и встал в центре зала. На полу виднелись борозды. Когда создавался образ, во все стороны летели волны энергии. Защита этой комнаты с трудом справилась. «Ну что, тестируем?» Я посмотрел на Мию. «Не тяни», — проворчала она. «Подожди секунду». Я создал стилус и сотворил заклинание. Напротив меня появился овал, в котором я видел себя. «Энда, выгляжу я не очень презентабельно. Хватит себя разглядывать», — возмутилась Мия. «Мне же интересно». «Ладно, ладно», — я улыбнулся и прикрыл глаза. Направил ману в левую ладонь и активировал образ короля масок. Открыл глаза и увидел себя. Мои волосы побелели и сильно выросли. Лицо было закрыто золотой маской с вырезами для глаз и ноздрей. Одежда была абсолютно белой и необычной. Сбоку развивался тканевый пояс. «А во, выглядишь жутко», — Ми отступила. «Первая маска», — мой голос звучал холодно, безжизненно. «Маска многоликого». Я принял свой облик. Точная копия, но... копия. Затем я превратился в князя Булгакова, после, в Лимона. Я не только внешне был похож, я был абсолютной копией. Моя маска многоликого влияла на разумы всех, кто на меня смотрел. Я мог казаться лучшим другом или кровным врагом, мог быть настолько незаметным, что меня в упор не увидят, или мог принять облик легендарной фигуры из прошлого, и люди поверят, что это она. Я стал Сафоном. От моего тела разлился мягкий свет, даже аура мага копировалась. Затем я стал Светой, резко уменьшился в росте, короткие волосы превратились в две светлые косички. Я еще минут 10 экспериментировал с первой маской. Она не дает мне никаких боевых способностей, но маскировка на высшем уровне. Затем я вновь вернулся к королю масок, те же белые одежды и золотая маска. «Вторая маска», — провозгласил я, — «маска короля». Я вновь стал Артуром Григом, но на этот раз совершенно не походил на себя. Я стоял, выпрямив спину, одетый в алые одежды. На моей голове сиял венец императора, а под ногами расходились 5 теней. Одна рука была полностью закрыта в перчатку, а на пальцах другой я разглядел несколько знаменитых на всю Великую Империю колец. Но главное, от моего облика исходила настолько подавляющая аура, что хотелось поклониться. Словно я воочию увидел императора, сильнейшего заклинателя Великой Империи. Я не сразу смог разобраться со второй маской. Она показывала человеку облик, который казался ему наиболее величественным. Она излучала ауру, которая подавляла разум и заставляла подчиняться. Эта маска значительно усиливала эмоции, которые испытывали люди рядом с ней. Если расстояние позволяло, она напрямую, не через астрал, забирала эти эмоции и превращала их в ману. А если расстояние было слишком большим, то маска короля поглощала эмоции через астрал, но конвертация у нее была в разы лучше, чем у апофеоза короля. У маски была еще пара свойств. Если я отдам приказ, лишь очень могущественный маг сможет не выполнить его. И то, ему придется приложить невероятные усилия для этого. Думаю, лишь у гранд-магов есть такой шанс. Также маска короля вдохновляла союзников и вызывала страх у противников. Эту черту тоже не стоит недооценивать. В войнах мораль невероятно важна. Я вернулся к облику короля масок и продолжил. Третья маска. Маска странника. Я вновь стал Артуром Григом. Только одежда, полностью черная, а глаза серебристые. Я протянул ладонь, и от кончиков пальцев разошлась волна, в воздухе появились символы. Только что я оставил пространственный якорь. В любое удобное время, используя маску странника, я могу переместиться сюда. Кроме этого, у меня появилась базовая способность телепортации на короткие расстояния. Весьма удобно. К тому же, именно с маской странника слилась призрачная рука. Моя бывшая метка души сильно эволюционировала. Теперь я могу создавать несколько рук, каждая из которых сможет забрать до 5 разных объектов. А пространство внутри нее стало в несколько раз больше. Теперь я смогу дом украсть, не используя никаких ухищрений. Четвертая маска, провозгласил я. Маска видящего. Снова облик Артура Грига. Казалось бы, ничего не изменилось. Но если приглядеться вглубь глаз, то можно увидеть там золотые огоньки. Эта маска могла видеть очень многое. Я огляделся и разобрал конкретные места, на которые были наложены чары. Я мог увидеть зеркало перед собой в виде формулы заклинания. Также я смог разглядеть свой якорь, который оставил в маске странника. Что интересно, я могу скопировать заклинания и чары. Я вижу астральные круги и круги чар. Конечно, сохранились и базовые свойства астрального взора. И не только сохранились, но и значительно усилились. Я мог видеть весь район, приближаться к любому месту и даже на дистанции активировать взгляд сквозь стены. Крайне полезная маска для шпионажа. Последняя, пятая маска, маска демона. Мой рост на этот раз не изменился, но кожа стала черной, с огненными прожилками. Глаза, казалось, превратились в раскаленные угли. На голове выросли два небольших рога, а позади раскрылись крылья, состоящие из теней. Под моими ногами заклубилась тьма, а на ладони заплясали черные огоньки. Смесь пламени и тьмы, утробным голосом зарычал я. Великолепно. Маска демона по своей чистой мощи не так хороша, как боевые образы. Мой второй образ, который я создал ради мести, образ мясника, гораздо мощнее этой маски демона. Но если смотреть по совокупности способностей, то король масок гораздо полезнее и функциональнее. Я отменил маску, позже изучу ее боевые способности. Энергии жрет не в меру, проворчал я. Я бы поняла, что ты расстроен, если бы ты не улыбался, заметила Мия. Но образ и правда хорош. Ты можешь в отдельных масках создавать чары? Да. Образ странника для чар пространства, а образ демона для огня и тьмы? Ага, кивнул я. Астрал тебе очень помог, раз ты смог создать настолько специализированный образ, который идеально подходит тебе. Согласен, улыбнулся я. Теперь давай проверим, что я увижу в астрале. Особенность образов в том, что их частично можно использовать в астрале. Это была одна из причин, почему я выбрал астральный взор. Я надеялся, что смогу использовать его в новом образе и с его помощью лучше изучить астрал. «Ты разве не можешь самостоятельно войти в астрал?» – спросила Мия, когда я вытащил из пространственного кольца шприц и препарат. «Не знаю», – пожал я плечами. «Зачем рисковать? Человечество 1500 лет улучшало методы входа в астрал, в поисках более эффективной инициации. Этот препарат не может навредить моему организму, но гарантированно отправит в астрал». Мия кивнула и легла на живот. Она молча смотрела, как я вкалываю себе вещество и закрываю глаза. В этот раз погружение в астрал прошло очень быстро. И что более удивительно, я появился не в виде абстрактного наблюдателя, как обычно. Я стоял в черной пустоте, находясь в собственном теле. Точнее, в маске короля. Я с удивлением осмотрел свое тело. Оно слегка просвечивало. Интересно, в мире заклинателей я ни о чем подобном не слышал. Рядом со мной тьма заколыхалась, появился черный шар с щупальцами. От него я ощутил явное внимание и насторожился. У меня в голове появился образ. Шар словно здоровался со мной, но не словами, а ощущениями. «Ты можешь говорить?» – осторожно спросил я. Неизвестное существо продолжило транслировать приветствие. Прошло несколько секунд, и я услышал детский голос. «Да, я могу говорить. Кто ты?» «Не знаю», на этот раз голос был старческим. «Я долго спал». «Ты дух астрала?» Осторожно поинтересовался я. «Не знаю». «Ты сильный. Ты очень быстро растешь. Ты можешь стать следующим владыкой». «Владыкой?» «Да. В твоем первом мире их называли архангелы. Если бы я был в человеческом теле, то точно бы вздрогнул. Это существо знает, что я переродился. Стань владыкой и останови их», сказал шар. «Иначе мир будет уничтожен. Можешь мне рассказать больше?» — попросил я. Перед моими глазами закрутились образы. Я увидел цивилизацию, по могуществу значительно превосходящую заклинателей и магов. Тысячи людей летали по космосу. Вокруг планеты висели спутники, которые размерами лишь немного уступали Луне. «Кстати, на Луне и Марсе были поселения. Вы их называете древними», — раздался голос существа. «Древние. После них осталось много загадок. Те же магические подземные пути, по которым зомби проникли в страну, одна из таких загадок, а также редчайшие материалы, обладающие удивительными свойствами». «Астрал был жив», — продолжило существо. «Я увидел черную землю. Там тоже были люди, но кроме них и множество других существ, в основном, призрачных. В старом астрале стояли города, по небу летали странные звери, на которых сидели люди. Древние все уничтожили», — продолжило существо. «В какой-то момент земля взорвалась. Астрал распался и превратился в стену, а земля разделилась на 6 своих копий, которые встали в один ряд. Получился почти прямоугольный треугольник, в вершине которого находилась земля, от которой исходил пар. «Мир демонов», — пробормотал я. «Мия мне говорила, что существуют копии земли, которые находятся в разной удаленности от астрала, но я не думал, что смогу увидеть это своими глазами». «Три мира были испорчены», — продолжил голос. «На них появились демоны, мертвые и призраки. Остальные три мира были заняты людьми, но недавно третий мир погиб. Я посмотрел на пятую планету в ряду. Она слишком удалена от астрала, вряд ли там была магия. Существо позволило мне увидеть больше, как люди, вооруженные самым разным оружием, сражались с полчищами фантомных существ, которые были крупнее любого человека минимум вдвое. У людей было магическое оружие, наследие древних, но сами они не обладали сильными способностями, и призраки полностью заняли планету. Людей на ней не осталось. Недавно призраки и мертвые заключили союз, продолжил голос. Я увидел землю, покрытую мертвыми континентами. На ней не было растительности, абсолютно. По суше бродили миллионы зомби и животных. И вот, открылся портал, оттуда тонким ручейком потекли призраки. Скоро вторая земля людей погибнет. Я увидел землю магов. Увидел обширные мертвые земли, в которые нет доступа людям. И в глубинах этих зон, помимо тысяч зомби, собирались армии призраков. Совершенно новый враг, о котором людям ничего не известно. Как мне исправить это? Тихо спросил я. Проникни на территорию мертвых, там войди в астрал и сломай вот это. Я вновь оказался во тьме, ко мне подплыл серый камень, я поймал его, и камень впитался в меня. Что ты мне дал? Часть меня, грустно сказал астрал. Сделай это, и ты спасешь свою планету, а потом помоги второй земле. Я не смогу в одиночку выступить против двух могущественных планет. Позволь мне стать сильнее, попросил я. Сломай камень, он поможет тебе, отстраненно сказала существо. Хотя бы помоги восстановить диск Майя. Третья способность мне очень понадобится. Существо некоторое время не отвечало. Хорошо, я восстановлю его, но не до конца. Последняя способность запретна. Ее нельзя использовать. Я почувствовал, что меня тянет назад из астрала. Скажи, что сделали древние? Как они умудрились так сломать свой мир? Они коснулись запретной силы. Раздался тихий шепот у меня в голове, и это уничтожило их, всех. Я открыл глаза, меня выкинуло из астрала, я вновь сидел в Ахиллесе. Я посмотрел на свою ладонь, в ней лежал невзрачный серый камень, частичка того существа, которое говорило со мной. Если наши с Мией прошлые предположения верны, то это частичка астрала, которая смогла проявиться в реальности. Удивительно. Глава 25. Что случилось в астрале? Спросила Мия. После ее вопроса образ кошки мигнул и исчез. В следующее мгновение мою грудь пронзила острая боль, из плоти вырвался диск Майя. Я зашипел и тут же направил ману в рану, чтобы унять боль. Диск Майя завис передо мной, весь в крови. Два целых сегмента сияли слабым нефритовым светом. Трещины на третьем сегменте медленно зарастали. Спустя несколько секунд они полностью исчезли, и третий сегмент тоже засветился. Трещины продолжали затягиваться. Четвертый сегмент, последний, полностью восстановился, но остался тусклым, как и сапфировый ромб в центре. Затем диск Майя влетел мне в грудь и исчез, а раны открылись. Я достал из пространственного кольца зелье духовного восстановления и выпил его. Регенерация значительно ускорилась. Передо мной появилась Мия. В ее глазах читался шок. «Ты смог исцелить меня?» – тихо спросила она. «Но как? Это аванс?» Я усмехнулся и тут же поморщился от боли. «От существа, которая живет в астрале. Думаю, это дух астрала. Расскажи», — потребовала Мия. Я рассказал. Мия внимательно выслушала и глубоко задумалась. «Значит, ситуация гораздо хуже, чем мы предполагали», — пробормотала она. «Да, призраки и мертвые объединились. Если их не остановить, этой земле конец. Я сам видел, как призраки приходят в наш мир и собираются в армии. Пока небольшие, но пройдет несколько лет, и ситуация кардинально изменится. Скорее всего, зомби хотели нанести двойной удар через кланы предателей и призраков. Ни одна страна бы не выдержала такое», — нахмурилась Мия. «Да, покажи камень, который дал тебе дух астрала». Мия подошла к моей ладони и внимательно изучила дар духа. «Очень странная вещь, я ее совершенно не ощущаю». Она потрогала лапкой камень, точнее, попыталась потрогать. Ее пальцы прошли сквозь камень и коснулись моей ладони. Мия хмыкнула и отступила. «Диск Майя полностью восстановлен?» – спросил я. «И да, и нет. Три сегмента работают и полны энергии. А вот четвертый сегмент, мертв, хоть и целый внешне. Дух астрала полностью уничтожил его. Теперь диск Майя никогда не сможет возвращать кого-то в прошлое. Третья способность позволит лишь откатить время в определенной локации вокруг диска, на несколько секунд. «Ты не выглядишь огорченной», — заметил я. «Так даже лучше», — отозвалась она. Четвертый сегмент был слишком опасен. Моя память работает смутно, но вроде бы он никогда не был задействован. Даже во времена Архангела Судьбы, удивился я. Да, каждый Архангел получил наследие древних. Талиэль знал об опасности диска Майя и не смел использовать всю его силу. Я кивнул и задумался, что мне делать дальше. До пика ядра пока далеко, но с маской короля я смогу получать энергию напрямую от эмоций своих целей, и это сильно поможет в дальнейшем продвижении. Дух астрала сказал, что как только я разобью камень, он мне поможет стать сильнее, задумчиво произнес я. Как думаешь, что он имел в виду? Ты будешь отсекать астрал. Это море энергии. Представляешь, какой там всплеск будет? Всплеск энергии астрала. Я даже не представляю, что из этого выйдет. Ладно, я потер переносицу. Сегодня отдохну, а завтра уже буду думать, что делать дальше. Отдохнуть не получилось. Весь день в голове крутились мысли о моей будущей миссии. Мне нужно проникнуть в стан врага, в мир зомби, и выйти там в астрал. Даже думать о таком не хочется, это будет очень, очень опасно. У меня появились кое-какие мысли, что можно сделать, но это очень рискованно, и с нынешними силами мне точно не справиться. Я расспросил Мию о ее возможностях, а на следующий день отправился в Архангельск. Мне хотелось найти место, где я смогу тренироваться, и пустой островок в Белом море для этого идеально подойдет. В форме демона я летел над бесконечной водной гладью, когда Мия сказала: «Тебе написала мама. Говорит, надо через неделю съездить к княгине Врангель на аудиенцию. Поздравить ее с новым рангом и подарить что-нибудь». Я кивнула и спросил. Лилит смогла понять, что за воду я создал во время прорыва. Она считает, что эта вода способна значительно усилить тело мага. Считай, как базовое усиление, только без побочек. И ванна – это артефакт. Лилит с ним пока разбирается, но она надеется, что эта ванна сможет создавать такую же воду, которую доставил ты. Если предположения Лилит подтвердятся, нам не придется обращаться к княгине с просьбой получить базовое усиление для мамы. Да, согласилась Мия. Думаю, все подтвердится. Если что, можно ограбить один из заграничных кланов. У нас были возможности, сам знаешь. Я кивнул. Мне не хотелось поднимать шум, поэтому я забирал только те сокровища, которые можно легко унести. Да и в лаборатории лезть желания не было. Вдобавок, каждое базовое усиление готовится индивидуально для мага. Мне бы пришлось приложить слишком много усилий, чтобы получить нечто подобное. В то время приоритеты были другими. Я нашел каменистый остров и приземлился. Сменил маску демона на маску странника. Оставил якорь, теперь легко смогу сюда переместиться. Давай проверим чары пространства, пока я в этом облике. Прикрыв глаза, я вошел в астральную медитацию, и началась моя тренировка. За пару часов я выяснил, что маска странника значительно облегчает создание чар пространства. Мне хватило 10 попыток, чтобы освоить недоступную ранее чару архимага, великую заморозку, которая была способна сковать на месте область радиусом 10-15 метров. После этого я сменил маску на демона и начал тренировать чары огня и тьмы. Мои предположения подтвердились. Они давались мне гораздо проще, чем вне образа. Я ушел с головой в тренировки. За 3 дня освоил все оставшиеся чары, включая вторую двухсоставную. Лилит отправила мне 5 новых чар, которые нашла за последнее время. Мне хватило дня, чтобы изучить их. И я начал создавать свои двухсоставные, тьмы и огня. Спустя 5 дней после того, как я нашел остров, пришлось искать новый полигон для тренировок. Остров не выдержал нагрузок и развалился на части. «Никто не хочет продавать чары грандмагов», – пробормотал я, летя над Северным Ледовитым океаном. «Их тщательно охраняют. Чтобы получить чару грандмага, надо напасть на того, у кого хранится пространственный артефакт. Сам ты пока не можешь создать чары грандмага, да?» – уточнила Мия. «Да, может обратиться к Булгаковым, у них должны быть чары огня. Ты же знаешь, как маги относятся к этим чарам. Булгаковы ни за что не отдадут их. Тогда, может, украдем?» – предложила Мия. «Нападем на клан, который входит в число предателей. Война до сих пор идет. У тебя есть подходящие кандидаты?» Заинтересовался я. «Сейчас поищу». После восстановления диска возможностями значительно увеличились. Даже в древности она считалась невероятной, а в те времена технологии и магия были на совершенно другом уровне. Сейчас Мия могла из любой точки мира присоединиться к государственной сети любой из стран. Есть клан в Содружестве, Бессит. У них был свой грандмаг, известный своими чарами огня, но он умер 8 лет назад. Сейчас в клане только 3 архимага. Он недалеко от границы, поэтому закрылся и защищается от атак кланов Гипербореи и Содружества. «Хороший кандидат», — кивнул я, — «найду новый остров и отправимся в Содружество. Мне самому хотелось проверить, насколько сильнее я стал. Поэтому, отыскав пустой остров и оставив там свой якорь, я сразу же телепортировался в Содружество. Летать над Содружеством я не стал, чтобы не привлекать лишнего внимания. Люди здесь выглядели испуганными. Каждый день шли бои, зачастую они не вредили обычным людям, но случалось и такое, особенно когда в дело вступали зомби. Все авиарейсы были отменены, поэтому я поехал в нужный город на поезде. Мия заранее озаботилась билетами. После трехчасовой поездки я вышел на вокзале и направился в нужную сторону. «Все 3 архимага сейчас в клановом квартале», — сообщила Мия. «Пространственное ожерелье должно быть у одного из них. В Содружестве пространственные браслеты не были в ходу. Их заменили такие же неудобные и громоздкие пространственные ожерелья. Я дошел до кланового квартала и активировал образ. Выбрал маску демона и взлетел в небо. Меня обволакивала тьма, чтобы никто не мог увидеть настоящую внешность. Я пронесся над кварталом и раскрыл великую сферу тьмы. В третий кланового квартала наступила ночь. Раздались крики ужаса. Люди начали забегать в дома и прятаться. Я сразу ощутил 3 архимагов, они тоже раскрыли свои областные чары. Правда, им это не помогло, архимаги совершенно не могли мне сопротивляться. Я создал великое копье огня и тьмы и метнул его вниз. Раздался оглушительный взрыв, каменное строение, в котором прятался один из архимагов, было уничтожено. Самого архимага завалило обломками, он едва выжил. Я спустился к нему и махнул рукой. С кончиков пальцев сорвался черный серп и отрубил голову архимагу. У этого не было ожерелья. Я полетел ко второму, тот пытался удрать из кланового квартала. Один великий теневой луч пронзил его насквозь, архимаг с криком рухнул на землю. Он потянулся к шее, но я создал пожирающее пламя и сжег ему конечности. После этого спустился, отрубил голову и забрал пространственное ожерелье. Отлично. Третий архимаг прятался где-то под землей, в бункере. Я поднялся в небо и создал великий раскол, пространственную магию. Земля треснула и разошлась в стороны. Затем с оглушительным скрипом порвались металлические слои, но бункер выдержал мою атаку. Тогда я запустил вниз великую коррозию. Чары хватило, чтобы превратить металлическую крышу здания в труху. Третий архимаг оказался зомбаком. Наверное, поэтому и прятался. Он испуганно смотрел на меня и что-то кричал, призывал к переговорам. Хотел выкупить свою жизнь. Я послал в него луч разрушения, голова старика буквально испарилась, тело свалилось на пол. Я спустился и поменял маску на странника. От моих ладоней вылетело несколько призрачных рук, которые полетели к телам архимагов. Надо собрать все добро. Я проверил ожерелье. На нем стояла пространственная защита, но в маске странника разбить ее было очень легко. Внутри ожерелья нашел 9 тетрадок и коробочку с камнями душ. Изучив тетрадки, я довольно улыбнулся. Все 9 – чары грандмага. 6 трехсоставных – огонь, земля и пыль. 2 двухсоставные – огонь и земля. И всего одна принадлежала к чарам огня. Именно она мне и была нужна. Я сменил маску на видящего. Увидел, что в северо-западной части квартала несколько крупных зданий кишат зомбаками. Но еще больше их под землей. Тысячи. Стоят стройными рядами и смотрят вперед, не двигаясь. Жутко. Я вернулся к маске демона и уничтожил всех зомби. Сперва использовал огненный вал, затем великое искажение, и под конец, великий взрыв тьмы. Этого с лихвой хватило. Затем я завис в воздухе и сменил маску демона на маску короля. Ко мне со всего квартала потекли эмоции людей. Паника, страх, ужас. Эмоции превращались во мне в энергию, которая питала ядро. Это сработало. Оно выросло на 2%. Отлично. Я спустился, надел маску странника и шагнул вперед, перемещаясь на остров в Ледовитом океане. «Клан, который ты навестил, впал в панику», — сообщила Мия. там творится что-то плохое. Ну и ладно, отмахнулся я, всех детей и женщин уже давно вывезли, остались только бойцы. Их бы рано или поздно уничтожили, они ведь с зомби работают. Я принялся изучать чары Грандмага. Этот ранг сам по себе довольно необычен. Его невероятно трудно достичь. Нужно самостоятельно объединить три чары Архимага и создать трехсоставную чару. А потом уже Грандмаг может создавать чары под себя, двухсоставные и односоставные. Но часто Грандмаги продолжают творить трехсоставные, которые дополняют их боевую систему. Судя по названиям чар, Грандмаг с элементами огня, земли и пыли создал некий огненный песок. Его магия творила горячие частицы, обжигающие все, к чему прикасаются, и сжигающие противников заживо. Кроме этого, Грандмаг создал пепельный шторм, вихрь огненного пепла, который обжигает кожу и заполняет легкие. Из огня и земли Грандмаг создавал магму. Его чара «Вулканический взрыв», судя по краткому описанию, была весьма разрушительной. А единственная чара огня относилась к типу чистой атаки «Огненный луч». В итоге получался Грандмаг, способный в одиночку уничтожать армии, а более крепких противников он сносил чисто атакующей огненной чарой. Это был мощный маг, я бы не хотел с ним встречаться. Из всех украденных чар я мог попытаться изучить только огненный луч, но я не стал спешить и посмотрел на Мию. Она хитро пялилась на меня, лукаво поблескивая глазами. «Ты правильно угадала», — проворчал я, — «хочу еще чар грандмагов». Мия хихикнула и сказала: «Больше таких простых целей я не вижу, но судя по твоей силе, ты сможешь справиться с любым магом ниже ранга грандмага, и даже с молодым грандмагом, скорее всего, справишься. Моя защита не сможет выдержать полноценную атакующую чару», задумчиво произнес я, «но если успею сменить маску, легко сбегу. Можно напасть на клан Шакир из Южной Державы, там раньше был грандмаг со стихией тьмы, но сейчас клан активно воюет. Им помогает грандмаг-зомби. Он может прийти на помощь, если ты нападешь. Значит, надо действовать быстро и резко». Я активировал образ и надел маску странника. Пора вернуться в Южную Державу. Я навестил 5 кланов и смог ограбить 4 пространственных артефакта. Всего мне удалось собрать 3 односоставных чары грандмага. Огненный луч, пламя погибели и бездна забвения. Последнее относится к элементу тьмы и создает область, в которой у людей сильно замедляется реакция. Они теряют память и ориентацию в пространстве. Кроме чар грандмагов, я получил несколько чар архимагов, 14 камней душ, множество артефактов и увеличил ядро на 7%. Очень неплохо пограбил, мне понравилось. Ладно, пока хватит, решил я, вернувшись на остров. Поищешь кланы, с которыми можно совершить обмен. Ага, я нашел только 3 подходящие мне чары, но всего их больше 20. Уверен, найдутся кланы, которые согласятся на обмен. О тебе заговорили в сети. Назвали черным демоном, сообщила Мия. Какое точное название, хмыкнул я, надевая маску демона. Тебя считают грандмагом, но не могут понять, откуда ты. Дополнительная известность не помешает. Я взялся за тренировки. Мне очень хотелось увидеть, смогу ли я освоить чару грандмага. На удивление, это оказалось не так сложно, как я думал. Чара грандмага занимала всю астральную доску и была невероятно сложна, но моего опыта хватало, чтобы освоить ее. Требуется лишь время и огромное количество энергии. Я отвлекся, чтобы съездить с мамой к Врангелям. После поздравления, на банкете, я встретил Анастасию Беттихер. Девушка по-прежнему робела передо мной и испытывала очень сильную симпатию. После создания образа я мог более тонко чувствовать эмоции других людей по отношению к себе. Но Анастасия явно стеснялась меня и считала себя недостойной. Мия тоже это поняла. Ее клан был заклеймен как предатель и уничтожен. А ты, самый молодой магистр в истории. Она прекрасно понимает, что у тебя не будет проблем с выбором невест. Вот и прячется. Я посмотрел на грустное лицо Анастасии, которая стояла в отдалении. За этой кукольной внешностью прячется крепкая воля. Девушка не сдалась и всячески пыталась доказать свою верность. С помощью своего браслета дара и способности контролировать зомби она не раз и не два участвовала в стычках. И на море, и на суше. Анастасия, скорее всего, видела немало ужасных сцен за последние месяцы. Я про себя отметил, что легкая вина, которую испытывал к этой девушке, исчезла. Да, ее клан был уничтожен из-за меня, но учитывая, что зомби готовились полностью стереть человечество, в общем, я перестал думать о всякой ерунде. После встречи с княгиней я телепортировал маму в столицу, Ей предстоит пройти через усиление тела, а затем отправился тренироваться дальше. Лилит уже нашла несколько кланов, которых заинтересовал обмен, и сейчас пытается договориться. Если у нее получится, у меня появится еще 4 чары. 2 огненные, 1 элемента тьмы и 1 пространство. Время шло, я постепенно осваивал чары грандмагов. Иногда, когда Мия видела хороший вариант, нападал на кланы предателей. С каждым днем я становился все сильнее. Я торопился, старался стать сильнее как можно скорее. Но лишь через 20 дней после встречи с духом астрала, я решил действовать. Глава 26. Первым моим шагом стало проникновение в мертвую зону. Мне нужно удостовериться в том, что я смогу проникнуть в чужой мир. В качестве цели я выбрал Нижнеуральскую зону, одну из 3, которая находилась на территории Уральских гор. Мощные кланы частенько отправляли туда экспедиции, эти зоны были весьма богаты ресурсами. Я выбрал самую маленькую зону, которая находилась ближе к северной границе. Зона располагалась у подножия гор, поэтому и называлась Нижнеуральской. Мой выбор был обдуман. Нижнеуральская зона находилась на территории Гипербореи, далеко от границ с другими странами. Она была небольшой по размерам и хорошо охранялась, вряд ли зомби решат зачем-то усилить это место. Скорее, наоборот, заберут оттуда зомбаков и переправят в другие, более актуальные области. Я выделил 3 дня на подготовку, мы с Мией обсудили все, с чем можем столкнуться. Я подготовил нужные артефакты, и только затем отправился в путь. «Вижу зону», — сказал я, прищурившись. Вдали, в паре километров от военной базы, начиналась серая земля, покрытая туманом. Я летел по небу. Даже если меня заметят, вряд ли решат напасть. Скрываться мне нет смысла. Вскоре достиг мертвой зоны и влетел на ее территорию. «В каждой мертвой зоне имеются врата», — сообщила Мия. «Они должны быть похожи на серый вихрь. Врата в мир демонов выглядят по-другому», — вспомнил я. «Они в виде красных озер. Не знаю, почему так. Мне больше интересно, как именно эти врата появились. Вряд ли зомби сами их создали. И почему нет врат, которые ведут в мир заклинателей? Может, важна близость планет? Земля зомби и земля магов достаточно близки, чтобы появились проходы. Также и с землями демонов и заклинателей. Понятия не имею, но звучит странно. Мне начали попадаться зомби. Чем дальше летел, тем их больше становилось. В какой-то момент меня начали атаковать, зомби-маги принялись обстреливать меня с земли. Не обращая на них внимания, я летел вперед. Пока нет смысла с ними разбираться, но вскоре в воздух поднялись несколько зомби-магов, их я прикончил несколькими чарами. Это было не так-то просто, в мертвой зоне действовало подавление чар. Как и думал, тут слабая защита. Вряд ли остался кто-то сильнее зомби-мага с силами магистра, пробормотал я, осматривая землю под собой. Да, похоже на то, согласилась Мия. Через несколько минут я увидел вдали серый вихрь, а вот и врата. Вокруг них был построен целый город из костей, от которого исходила давящая аура подавления чар. Чем ближе к нему, тем сложнее использовать магию. Уверен, внутри города не сработает ни одна чара. Но это не касается моего образа, его возможности всецело мне доступны. Как и артефакты, которые я подготовил, зная, куда иду. Я спустился к городу, в меня тут же полетели сотни костяных стрел. Но одного взмаха крыльев хватило, чтобы сбить их. Первая пошла, я коснулся пространственного кольца, и в моей руке появился небольшой шарик. Он был стеклянный, но внутри него плясал черный огонек. Я скинул бомбу на город. Появился черный шар огня, который тут же охватил несколько строений. Бомба вечного пламени, артефакт, созданный с помощью камня метки Александры. Мини-версия дыхания дракона. Обладает огромной мощью, но не таким масштабом. Я скинул на город 5 бомб вечного пламени. Целился в скопление зомби, поэтому смог на время отвлечь их. Я приземлился на крышу белого здания и сбросил вниз 6-ю бомбу. Сменил маску на видящего. Тут же увидел весь костяной городок и очаги пламени. В некоторых зданиях толпились зомби, другие были пусты. Заметил несколько мощных зомби-магов, которые летели ко мне. Один был довольно близко, поэтому я сменил маску на странника и шагнул, переместившись на другое здание. То место, где я ранее стоял, было охвачено огненным шаром, зомби-маг чудом успел выжить, лишившись руки. Его вторая рука была черной, как уголь. На концах пальцев виднелись острейшие когти, а из пасти вырывались черные стальные иглы. Я телепортировался к нему и взмахнул расколом, мечом элемента пространства, который достала мне Лилит, обменяв его на другой артефакт Архимага. Голова зомби слетела, его тело рухнуло вниз. Я снова переместился, затем еще и еще, пока не оказался перед вратами. Входить внутрь я не собирался. В моем пространственном кольце находился один особенный артефакт, который был создан с помощью Ми. Она выделила часть своего тела на его творение. Артефакт был в виде металлического паучка. В нем находилось ядро, основой которого являются два необычных камня метки. Я отыскал мага, у которого была метка души со способностью ментальной связи. Название говорит сам себя, метка позволяет создавать ментальные связи. Хоть расстояние сильно влияет на качество связи, но Ми уверяла, что она сможет увидеть глазами паучка, хоть и недолго. А второй камень метки называется путешественник. С ним маг может использовать пространственные коридоры, созданные другими магами для своего пользования. Эта метка очень чутка к пространству, поэтому у паучка немало шансов успешно добраться до мира зомби. Я бросил паучка на землю, и тот бодро побежал в центр вихря. «К тебе приближаются зомби», — предупредила Мия. Я сменил маску на демона, достал коготь тьмы и вступил в бой. Меня атаковали несколько десятков зомби-магов, но сильнейшие из них обладали лишь силой магистра. «Вижу», — вдруг воскликнула Мия, — «такие же врата, костяные строения. Его пока не заметили, он прячется, видит стражников, зомби, которые стоят у ворот. Наверное, ворота ведут на площадь с вратами. Подождешь тут, я сама гляну». «Чего?» — удивился я, но Мии уже не было, она исчезла. Мия появилась в мире зомби и тут же полетела наверх, в небо. К сожалению, от ее действий паучок превратился в прах, но он больше не нужен. Мия ощущала связь с диском Майя, и эта связь становилась все сильнее и тянула ее назад. Между двумя мирами лежал узкий коридор, и именно по нему Мия попала сюда. После восстановления диска Майя ее возможности многократно возросли, но их не хватит, чтобы самостоятельно, без физического тела, долго находиться тут. Мия поднялась в небо и осмотрелась. Она оказалась над жутким местом. Область вокруг врат была застроена костяными зданиями, и там даже патрулировали зомби. Но вот за пределами этой небольшой области, руины, тут не было признаков животных или растений. Тут вообще не было цветов, все внизу было окрашено в серый, а небеса, черные, мрачные, и трупы. Миллионы трупов лежали и смотрели в небо черными как смоль глазами. Редко кто стоял или бродил. Мии стало совсем неуютно, и она вернулась к вратам. Больше она не может оставаться тут. «Все, я тут», — Мия появилась рядом. Я в это время метался среди зомбаков и сносил им головы. «Отлично, тогда следующий этап плана», — бросил я, уворачиваясь от костяного копья.